Только не жалей меня. Лучше помоги. Мне нужна лошадь. Я поскочу в Барнет к отцу. Филипп покачал головой. Тебя задержат у первого же поста. Все равно, я должна, Фил. Она опустила голову. Я была в ловушке. Словно сам Рок удерживал меня, Фил. Я так ничего и не смогла сообщить отцу. Я, кажется, начинаю понимать, только и сказал Филипп. Она взглянула вопросительно. Если бы Уорвик все знал, он не доверил бы Кларенсу командовать столь значительными силами. У Анны упало сердце. В глазах заметался страх. «Пресвятая Богородица!» Схватив рыцаря за руки, она запальчиво воскликнула. «Помоги мне, Филипп! Ради всего, что тебе дорого, ради нашей любви, помоги мне! Мне нужно попасть в Барнет, мне...» «Я не могу тебе помочь», — твердо сказал он. «За мной следят. Герцогу Глостеру нельзя отказать в сообразительности. Не знаю, что ему стало известно, но едва я въехал в Лондон, как в меня вцепились его шпионы. Более того, следят даже за людьми из моего отряда. И если я попытаюсь тебе помочь, Ричард Глостер узнает об этом первым». «А сейчас?» — Анна смотрела испуганно. «Сейчас? За тобой тоже следят?» Он отрицательно покачал головой. Анна поняла. «Когда ты уходил, ты убил его?» Рыцарь кивнул. «Герцогу все равно донесут, что я помог какой-то из девок Красной Бесс. Пусть об этом сообщит не его шпион. Так, какие-то нелепые слухи. К тому же, пока еще мало кому известно, что я остановился здесь с женщиной. В ближайшие часы ты в относительной безопасности, но труп шпиона вскоре обнаружат, и герцог поймет, что я избавился от него неспроста. Я сделал все, что было в моих силах, и какое-то время тебя не смогут найти, но потом...» Он поднялся и подошел к окну. «Если я буду рядом, это скорее погубит тебя, чем спасет. К тому же, мне уже пора возвращаться. Меньше чем через час я должен покинуть столицу и двинуться с войсками на север. Ты...» Филипп испытующе посмотрел на нее. «Ты должна решить, кому можешь доверять, чтобы я тебя там оставил. Мне надо пробраться в Барнет». Рыцарь развел руками. «Сейчас, когда туда идет вся армия, это совершенно невозможно. И если ты не хочешь, чтобы тебя схватили, ты не должна ехать со мной». Анна держалась из последних сил. Ведь если и Филипп откажет ей, на что тогда остается надеяться? Он понял ее состояние. Ему хотелось обнять ее, приласкать, но она сейчас была так напряжена, что это могло вызвать взрыв. Вместо того он мягко сказал: «Пойми, Энни, я не имею на тебя никаких прав, и я не могу выступить твоим защитником, как бы мне того ни хотелось». Анна молчала. Что-то в ее позе, в ее остановившихся глазах напоминало ему последний вечер в Бордо, когда она также молила его, а он не мог, не находил сил согласиться с нею. И это испугало его. В тот вечер было разрушено их счастье. Его вдруг охватило предчувствие, что если сейчас он не объяснит ей, что она ошибается, если оставит ее вот так, отчаявшуюся и одинокую, она отдалится от него, и всякое доверие между ними